Прочитав телеграмму, Рокоссовский закурил и внимательно посмотрел в карту, лежащую на столе. Затем зашел в соседнюю комнату к Малинину, который говорил по телефону. — 3-5 километров! Позор! Что мы будем сообщать в ставку? — Ты с кем разговариваешь? — С Батовым, — прикрыл рукой микрофон начальник штаба. — Можно прервать разговор? — Павел Иванович, переговорим чуть позже, — немного остыл Малинин. — Не надо так грубо говорить с командующим армией, — присел у рации Рокоссовский. — Ему тошно и без твоих нотаций. — Да уж больно низкие темпы наступления. — А что, от крика они увеличатся? — произнес Рокоссовский. — Давай решать такую задачу. Кому поручим брать вертячий? Я был у Галанина и убедился, что это дело ему не по плечу. — Почему? — с возмущением сказал Малинин. — Мы ему дали для поддержки первого эшелона 7 артиллерийских полков и 4 полка гвардейских минометов. Это же большая сила! А толку мало. Он из рук вон плохо организовал взаимодействие между танкистами, пехотой и артиллерией. Будь моя воля, я его давно бы отстранил от должности. Не будем торопиться, Миша. За одного битого 2 небитых дают. Ясно одно. С такими темпами наступления его армия вертячий возьмет не скоро. Поэтому я предлагаю поручить эту задачу Батову. Но это мужик надежный, он добьется своего. А за что ж ты на него кричал? Да попался под горячую руку. Рокоссовский подошел к телефону. Машенька, мне срочно нужен Батов. Павел Иванович, дорогой, выручай. Я готов, товарищ командующий фронтом. Вертячий за вашей армией. Быстрее перегруппируйся и начинай. Ты понимаешь, с его взятием мы запираем кольцо окружения на замок. Хорошо. Постараемся выполнить задачу. Как будешь форсировать Дон? Лед пока может выдержать только пехоту. У меня инженеры сообразительные мужики и смогут его нарастить. Каким образом? Ночью настелят на лед доски, сучья, соломенные маты и обольют все это водой. — Павел Иванович, умница! — улыбнулся Рокоссовский. — Мы подбросим тебе от Галанина 2 полка артиллерии и 2 полка гвардейских минометов. — Спасибо! Вскоре командующий 65-й армии доложил план захвата Вертячева, и командующий фронтом сходу его одобрил. — Ну, что, капитан, как дела? — спросил Рокоссовский у Белозерова, который принес ему папку со свежими данными о противнике, которые были получены с помощью радиоперехвата. — Спасибо, лучше не придумаешь. Генерал взял документы и кивнул на стол. — Пока я читаю, попей чайку. — Радиограмма Гитлера Паулюсу. 6-я армия окружена. Я знаю 6-ю армию и ее командующего. Я знаю, что в создавшемся положении они будут стойко держаться. 6-я армия должна знать, что я делаю все, чтобы ей помочь и выручить ее. Я своевременно дам ей свои приказы. Немецкое командование приказало превратить подступы к Вертячему в зону смерти. Солдат и офицеров взять подписку, если сдадут Вертячий или сами сдадутся в плен, то семьи их будут расстреляны. Наши тексты, неоднократно передававшиеся на немецком языке по радио, и листовки, разбросанные в больших количествах на территории, занятой гитлеровцами, оказывают разлагающее влияние на солдат и офицеров. Растет недоверие к Гитлеру. Часть немецких офицеров переселена в солдатские землянки, чтобы улучшить надзор за солдатами. Телефонный звонок оторвал Рокоссовского от бумаг. — Да, да, это я. — Товарищ командующий фронтом, — докладывал Батов. — Двумя дивизиями форсировал Дон. — Когда? — Сегодня ночью. — Превосходно! Выезжаю к вам немедленно! Рокоссовский положил папку в сейф и сказал Белозерову. — Андрей, так держать. Твоей работой довольны все. — Спасибо. Продолжай искать свою семью. Моя уже находится в Москве, и сразу же включились в борьбу с фашистами. Каким образом? Юлия Петровна участвует в работе антифашистского комитета советских женщин, с гордостью сказал Рокоссовский, а дочь учится в школе разведчиков-связистов и собирается к партизанам в Белоруссию. Командующий фронтом проводил Белозерова и сел в машину. Время приближалось к полудню. Машина катилась по протаренной степной дороге, словно по битому стеклу. Она шла по земле, где только что прогремели бои. Глаза Рокоссовского тонули в сероватой мгле, окутавшей безбрежную степь. Солнце выглянуло сквозь плотные дымчатые облака и тут же спряталось, будто ему неприятно было смотреть на развороченные машины, танки, вспаханные снарядами мерзлые глыбы земли, кровавые пятна на потемневшем от гари снегу. Чем ближе подъезжал командующий фронтом к позиции 65-й армии, тем больше он проникался убеждением, что эта грандиозная операция должна завершиться успешно. Теперь уже стало ясно, что на одном дыхании нельзя расчленить и разгромить окруженную группировку. Надо срочно брать вертячий, замкнуть кольцо окружения и не дать возможности противнику закрепиться на внешнем обводе. Теперь это основная задача фронта. К вечеру Рокоссовский уже был на НП генерала Батова. «Немцы ждут удара с севера», — докладывал Батов. «Там они укрепились основательно». Он показал на карте пулеметные точки, противотанковые орудия, надолбы, инженерные заграждения. «А мы, форсируя Дон, обойдем селение с юго-западной стороны. Здесь гитлеровцы не так сильны». «Что ж, умное решение», — улыбнулся Рокоссовский. Батов подтянулся, на лице его сияла довольная улыбка. «Разрешите выполнять?» «Давай, Павел Иванович, покажи немцам, на что способен генерал Батов». Донские берега окутала темень. По дороге, построенной саперами и морозом, катились танки и артиллерия. Доносился торопливый перестук топоров. К утру штурмовые отряды, поддержанные танками, медленно начали продвигаться вглубь селения с юго-западной стороны. Вторая группа, переправившаяся через Дон раньше, ударила по западной окраине, а третья — по северной. Командиры соединения донесли, встретили упорное огневое сопротивление. — Что будешь делать, Павел Иванович? — спросил Рокоссовский. — Там, где встречу сильное сопротивление, оставлю заслоны для блокирования. Главными силами обхожу вертячий с юга. — Я бы тоже так поступил, — закурил папиросу командующий фронтом. Утром следующего дня были получены донесения авиаразведки. Замечено активное движение противника от Вертячего на восток. К обеду передовые части армии уже были в 12-15 километрах восточнее селения и уничтожали отступающих фашистов. На внешнем обводе гитлеровцы были уничтожены полностью. Рокоссовский и Батов зашли на КП немецкой дивизии, увидели огромное помещение глубоко под землей, сверху 12 накатов бревен, Командующий фронтом сказал: «Ничего себе устроились. Видно, собирались отсиживаться здесь не один месяц». Он глянул на командарма и усмехнулся. «Фашисты только одного не учли». «Чего именно?» «Что против них воюет невысокого роста, но крепкий телом, духом и умом русский генерал Павел Батов». Командарм покраснел, одобрительно посмотрел на Рокоссовского, засмеялся и ничего не сказал. Вокруг хутора немцы построили целый подземный город. Блиндажи с перекрытиями, защищавшими от 152-миллиметровых снарядов. Здесь были размещены армейский госпиталь и до 2000 наших бойцов, захваченных фашистами в плен летом 1942 года. Все попытки немцев остановить мощную группировку советских войск не увенчались успехом. В фашистском тылу царила паника. Первый адъютант штаба 6-й армии Адам свидетельствует. От отдела снабжения до моста через Дон у Нижнечерской было уже недалеко, но то, что мы теперь пережили, превзошло все, что было раньше. Страшная картина. Подхлестываемые страхом перед советскими танками мчались на запад грузовики, легковые и штабные машины, мотоциклы, всадники и гужевой транспорт. Они наезжали друг на друга, опрокидывались, загромождали дорогу. Между ними пробирались, топтались, протискивались, карабкались пешеходы. Тот, кто спотыкался и падал, уже не мог встать на ноги. Его затаптывали, переезжали, давили. В лихорадочном стремлении спасти собственную жизнь люди оставляли все, что мешало поспешному бегству. Оборонительная идея противника, после того, как он оказался в котле, была ясна. Попытаться перемолоть наши силы и выйти из окружения. Вот что писал Манштейн в декабре 1942 года начальнику генерального штаба сухопутных сил Германии. «Вполне возможно, что русские окопаются здесь и истекут постепенно кровью в бесполезных атаках, что Сталинград станет таким образом могилой для наступающего противника». Примечание. Манштейн. Эрих фон Левински, 1887-1973 годы, генерал-фельдмаршал, 1942 год, участник Первой мировой войны, во Вторую мировую войну во французской кампании 1940 года командовал корпусом, на советско-германском фронте корпусом, армией, а в 1942-1944 годах армиями Дон и Юг. В 1944 году отстранен от командования. В 1950 году осужден британским военным трибуналом, но в 1953 году освобожден. Ноябрьское наступление закончилось. Площадь, на которой находились 22 дивизии противника, уменьшилась к этому времени в два раза. На первый взгляд казалось, еще одно героическое усилие, и враг будет уничтожен. Но сделать это не удалось. Противник занял построенные нами укрепления и организовал прочную оборону. Рокоссовский из своего КП связался по ВЧ со Сталиным. «Товарищ главнокомандующий, я считаю целесообразным операцию по ликвидации окруженной группировки противника поручить одному фронту, Сталинградскому или Донскому, подчинив ему все войска, действующие под Сталинградом». «Мы обдумаем ваше предложение, Константин Константинович», — ответил Сталин. — «К вам выезжает начальник генштаба Василевский. Обсудите с ним все вопросы». В Зворыгино, где размещался КП и штаб Донского фронта, шел спор и выяснялись точки зрения на дальнейший ход операции. «Александр Михайлович», — говорил Рокоссовский на совещании руководства фронтом, которое проводил начальник генштаба, — «я предлагаю дать войскам хотя бы небольшой перерыв для перегруппировки сил. После направления 3 пехотных дивизий и 7 полков артиллерии на внешний фронт окружения мы ослабили и без того малочисленные соединения фронта. В создавшейся обстановке другого выхода нет». Он вооружился указкой и подошел к карте. «Как мы видим, внешний фронт окружения проходит на удалении от 40 до 100 километров от котла. Это облегчает ликвидацию противника внутри кольца». «Так в чем же дело?» — спросил Василевский. «А дело в том, что не хватает сил для проведения этой операции. Ставка требует в начале декабря начать новое наступление», — категорично заявил начальник генштаба. «Пока люди горят энтузиазмом, это надо делать. Чем быстрее, тем лучше». «В данном случае энтузиазма мало», — сказал командующий фронтом. «Но если так остро ставится вопрос, я предлагаю проводить атаки без длительной артподготовки». «Это уже что-то новое. Почему?» — с недоумением спросил Василевский и, облокотившись на пухлые щеки, не сводил глаз с Рокоссовского. «А нами замечено, что нашу длительную артподготовку противник использует для того, чтобы подтянуть резервы к месту предполагаемого удара. Затем огнем и контратаками отражает наше наступление». «Константин Константинович, в ваших рассуждениях есть рациональное зерно», — оживленно сказал Василевский и вышел из-за стола. «И что вы предлагаете?» «Я предлагаю выделить хорошо подготовленные части, усиленные артиллерией и танками, и захватывать ими отдельные вражеские объекты», — говорил Рокоссовский. «В целях сохранения внезапности атака должна проводиться быстро, без артиллерийской подготовки, как днем, так и ночью». «А как же артиллерия?» Василевский подошел к командующему фронтом и начал изучать на карте расчеты сил и средств при таком варианте атаки. «Штурм предполагается начинать одновременно с открытием артиллерийского огня по атакующему объекту», — пояснил Рокоссовский, обращаясь к схемам. «Как только пехота, сопровождаемая танками, врывается на первую линию вражеских окопов, артиллерия переносит огонь в глубину и на фланге, а в это время стрелковые подразделения блокируют огневые точки, уничтожают их и развивают успех вглубь». Василевский грузно уселся за стол и, повернувшись к члену военного совета Телегину, спросил: «Константин Федорович, а вы как относитесь к этим нестандартным предложениям?» «Мы их обсудили на военном совете и считаем, что метод последовательного захвата отдельных вражеских объектов в нашей ситуации является наиболее приемлемым», — бойко ответил Телегин. «У нас с командующим разногласий нет». «Раз у вас нет, то у меня тоже нет», — улыбнулся Василевский. Хотя противник разгромлен не был, но своими активными и напористыми действиями войска Донского и Сталинградского фронтов нанесли ему большой урон в живой силе и технике, заставили его расходовать немногочисленные боеприпасы. Гитлеровцы были оттеснены от Дона в сторону Волги на 20-30 километров, а кольцо вокруг противника сжималось еще крепче. И все-таки протяженность линии фронта по кольцу составляла 170 километров. На всем этом пространстве надо было держать плотный и прочный заслон, который бы удерживал противника и не позволял ему вырваться из кольца. Холмистую степь, изрезанную множеством балок, с крутыми обрывистыми берегами, немцы использовали в качестве надежных укрытий, где размещали склады, сосредотачивали тактические резервы, развертывали штабы. В юго-восточной части низины, где протекала река Рассошка, имелось много ровных площадок, очень удобных для посадки самолетов, снабжение осажденных происходило по воздуху. Берега реки были усеяны населенными пунктами, превращенными противником в мощные узлы обороны, которые маскировались толстым слоем снега. Сильные степные ветры, пурга, морозы свыше 30 градусов — все это затрудняло наступление наших войск. Рокоссовский неоднократно выходил в ставку с просьбой об усилении фронта дополнительными силами и средствами, и, наконец, ему направили вторую гвардейскую армию, которой командовал известный ему боевой генерал Малиновский. Не дожидаясь подхода этой армии, командование фронта приступило к подготовке наступления. Представитель ставки Василевский принимал самое активное участие в разработке операции. 8 декабря 1942 года разыгралась сильная метель, и командование фронта с трудом добралось до командного пункта армии Батова в Вертячей. После обеда состоялся военный совет фронта. На нем присутствовали Малинин, Казаков, Телегин, Батов и Малиновский. Нам предстоит окончательно доработать план операции по уничтожению окруженной группировки немцев, — говорил Рокоссовский. Он стоял у оперативной карты. В плане операции заложена основная идея, которая заключается в том, чтобы вначале расчленить войска Паулюса на две части, а затем каждую из них уничтожить отдельно. Для этого наши войска наносят главный удар по центру с запада на восток, а Сталинградский фронт наносит встречный удар с юго-востока на запад. По ходу наступления мы должны координировать свои действия так, чтобы встреча фронтов состоялась в самый короткий срок. Командующий фронтом показал на карте и подробно доложил весь ход операции, а затем предоставил слово Малинину. Вторая гвардейская армия, которая составляет наиболее мощный ударный кулак фронта, полностью укомплектована и имеет в своем составе хорошо оснащенный механизированный корпус, — медленно говорил начальник штаба фронта. Мы предлагаем ввести ее в бой на стыке 65-й и 21-й армий. На главном направлении рассекающего удара будут наступать силы трех армий. Это должно обеспечить успех операции. К вечеру военный совет фронта принял план операции, а 11 декабря он был утвержден ставкой. Наступление было намечено на 18 декабря. Но все карты спутал Манштейн. Он нанес удар из Котельникова 12 декабря. Разногласия в верхах военного командования Германии, отводить окруженные войска Паулюса на юго-запад или оставить на месте, были разрешены Гитлером. Шестая армия остается там, где она находится сейчас. Это гарнизон крепости, а обязанность крепостных войск — выдержать осаду. Гитлеровскому командованию удалось создать ударную группировку «Дон», в которую входило без окруженных войск Паулюса до 30 дивизий. Во главе этой группировки был поставлен генерал-фельдмаршал Манштейн. Наступающие танковые дивизии этой группы создали угрозу прорыва внешнего кольца окружения. Вечером 12 декабря в штабе Донского фронта в Зарыгино Василевский, не на шутку встревоженный наступлением Манштейна, решил довести обстановку до Рокоссовского и командующего второй гвардейской армией Малиновского. «Закройте шторы и зажгите свет», — произнес Василевский, тревожно расхаживая по комнате. Его адъютант одну за другой закрыл темные шторы, включил свет и вышел. К Константин Константинович, — сказал Василевский, сев за стол и склонившись над картой, — обстановка на Сталинградском фронте не позволяет нам начать операцию по разгрому окруженной группировки Паулюса. — Почему? — спросил Рокоссовский. — Я намерен 2-ю гвардейскую армию направить навстречу наступающим войскам Манштейна. Сегодня же буду просить об этом ставку. Рокоссовский подошел к карте, некоторое время изучал направление удара группы Манштейна, состав ее сил. Затем, спросив разрешение у начальника генштаба, закурил, прошелся по комнате, еще раз изучил карту. — Я не согласен с таким использованием армии Малиновского, — сказал он наконец. — Я буду отстаивать свое мнение перед Верховным. — Это ваше право. Я со 2-й гвардейской еще до подхода Манштейна разгромлю дивизии Паулюса. А потом всеми силами навалимся на группировку Дон и с ней покончим. Через несколько часов состоялся разговор со ставкой. Начальник генштаба доложил Сталину о начавшемся наступлении противника и необходимости принятия срочных мер по недопущению прорыва внешнего кольца. Прошу вашего разрешения немедленно начать переброску 2-й гвардейской армии с Донского на Сталинградский фронт. Когда разгромим Манштейна, можно будет подумать и о Паулюсе. Он от нас не уйдет. — Вы уже и так долго возитесь с Паулюсом, — гневно произнес Сталин. — Пора с ним кончать. И вообще, вы постоянно просите резервы у ставки, причем для тех направлений, за которые отвечаете. Верховный явно был не в духе. — Рокоссовский рядом с вами? — Да. Передайте ему трубку. — Как вы относитесь к предложению Василевского? — услышал Рокоссовский глухой голос Верховного. — Отрицательно, товарищ Сталин. — Что вы предлагаете? — Я думаю, следует сначала разделаться с окруженной группировкой. — А если немцы прорвутся? — В этом случае против них можно повернуть 21-ю армию. Сталин помолчал, а затем сказал: «Передайте трубку Василевскому». В течение нескольких минут Василевский слушал то, что ему говорил Верховный, а затем вновь начал доказывать необходимость передачи армии Малиновского Сталинградскому фронту. «Еременко сомневается, что может отразить наступление противника своими силами», — говорил покрасневший от волнения начальник генштаба. — Да, товарищ Сталин, передаю. — Константин Константинович, — сказал Верховный, — ваше предложение действительно очень смело, но риск чересчур велик. Мы здесь, в Государственном комитете обороны, сейчас все рассмотрим, взвесим все «за» и «против», но, видимо, с армией Малиновского вам придется расстаться. В таком случае, товарищ Сталин, войска Донского фронта не смогут уничтожить Паулюса. Я прошу вас тогда отложить операцию. После некоторого раздумья Верховный сказал: «Хорошо, временно приостановите операцию. Мы вас подкрепим людьми и техникой. Я думаю, вам надо прислать Воронова. Он поможет усилить вашу артиллерию». Ставкой было принято предложение Василевского, а операция «Кольцо», разгром окруженной группировки, отложена. Усилия Гитлера оказать помощь Паулюсу провалились. Контрудар Манштейна не состоялся. Его войска были разгромлены и откатились на юг. Бушевавшая уже 5 месяцев сталинградская битва вступила в свою последнюю фазу.